Второкурсники сдавали долго. Сашка сидела у копыт бронзовой лошади. Педагог из нее был никудышный, но она присвоила Егора так глубоко, как никогда не осмеливалась присвоить другого человека. Теперь она знала его лучше, чем даже маму. Она понимала его как никто, но сегодня утром, когда Егор, судорожно обнимая ее, нашел губами ее губы, Сашка отстранилась. «Не время», — сказала голосом портного. «Сосредоточься». Она понукала его, заставляла и тормошила, перекачивала Егору, будто донор, свою уверенность и волю к борьбе. Она отвела его на зачет чуть ли не за руку. «Нет ничего невозможного, нет причин, чтобы ты не сдал. Иди!» С тех пор, как закрылась дверь, прошел час, потом другой. Студенты выходили по одному, по двое. Кто-то сразу закуривал, кто-то кидался кому-то в объятия, кто-то хохотал, не переставая. Постепенно становилось шумно. Второкурсники гонялись друг за другом по коридору. Сашка вспомнила полузабытое «О чем поют воробушки в последний день зимы? Мы дожили, мы выжили, мы живы, живы мы». Они были как забавные зверюшки на приеме у ветеринара. Сашка сама не знала, откуда ей в голову пришло такое сравнение. Зверюшки не понимают, что происходит. Ими руководит животный страх. А потом, будучи отпущены на волю, они радуются, вот как сейчас. Пройдет еще год, не меньше, прежде чем серый туман в их сознании развеется, и они увидят гипертекст во всем его блеске и совершенстве, поймут свое место в нем и обомлеют от радости. Сашка прикрыла глаза. Нет, радость — слишком мелкая человеческая эмоция. То, что она испытывает перед лицом гипертекста, можно выразить только словом истинной речи. Вот этим ярким и острым, изумрудно-зеленым и опаловым, а в графическом изображении... Где тут были бумага и карандаш? Помня о запретах, она рисовала только эскизы. Только элементарные, неизъявляемые наброски слов и понятий. И так увлеклась, что едва не пропустила конец зачета. Егор вышел из аудитории последним. Прошел несколько шагов по коридору и остановился. Увидев его лицо, Сашка сразу все поняла. «Послезавтра пересдача». Он смотрел прямо перед собой. «Но я не могу». «Не могу». «Время — понятие грамматическое. Это ясно или надо объяснять?» Сашка оставила якорь «сейчас происходит». И рванула в «сегодня происходило». Так далеко, как только смогла. Второкурсники сдавали долго. Сашка сидела у копыт бронзовой лошади. Так, она перекинулась назад на одно только действие, если за действие принимать зачет. Студенты выходили по одному, по двое. Кто-то сразу закуривал, кто-то кидался кому-то в объятия, кто-то хохотал, не переставая. Постепенно становилось шумно, о чем поют воробушки в последний день зимы. «Мы дожили, мы выжили, мы живы, живы мы». Глядя на них, Сашка вытащила из сумки бумагу и карандаш, набросала несколько графических понятий. Человеку в человеческом теле трудно думать словами истинной речи. Они трансформируются в громоздкие образы, очень красивые, но на скорость мышления это влияет фатально. Егор вышел последним, прошел несколько шагов по коридору и остановился. Увидев его лицо, Сашка закусила губу. «Послезавтра пересдача». Он смотрел прямо перед собой. «Но я не могу. Не могу. Сейчас. Тогда». Сашка опять сидела у копыт бронзовой лошади. Наверное, она что-то напутала с понятием действия. Вероятно, то, что происходило сейчас с Егором, было сложнее обыкновенного зачета с началом в 10 утра и предполагаемым окончанием в 2. А может, Сашке просто не хватало опыта и умения? Возвращаясь в прошлое еще и еще, она всякий раз оказывалась перед закрытой дверью. «Сашенька, а что это вы делаете?» Стерх только что вошел в институт с парадного входа. Полы его длинного черного пальто были выбелены снегом. Сашка прекрасно помнила, что на первых ее пробах никакого стерха не было. Значит ли это, что мнимый горбун живет, существует вне времени вообще? Я не для того учил вас оперировать грамматическим временем, Саша, чтобы вы болтались, как цветок в проруби. Учтите, на всякий случай, на экзамене никакой самодеятельности. Делайте только то, что записано в экзаменационном листе. Вы сторожите этого мальчика, Егора Дорофеева? Да, он... Глаголы в сослагательном наклонении часто страдают от недостатка воли. Стерх погрустнел. А в нашей работе без воли это приговор. «Николай Валерьевич», — от постоянных временных повторов у Сашки кружилась голова, — «вы можете ему помочь? Сейчас. Пусть он сдаст хотя бы этот зачет, хотя бы этот». Глагол в сослагательном наклонении. «Возможность». Стерх расстегнул пальто. На темный паркет упали капли талой воды. «Иногда блестящая, но чаще всего утраченная возможность, Саша. Я хотел вам раньше сказать, но все как-то... Не хотелось вас расстраивать». Стерх ушел. Сашка проводила его взглядом. Она уже знала, что будет делать до последней подробности. Наверное, розовый телефон на шее удержал бы ее, но Фарид Коженников забрал у нее телефон, тем самым развязав руки. Она перевернула лист наполовину исписанной общей тетради, и следующий чистый лист — белое поле. Вот где была ошибка. Действие заключалось, конечно, не в сдаче зачета. Действие было куда менее явным, прерывистым, пунктирным, дробным и одновременно тягучим. И это не называлось любовью, нет. Для этого действия был свой глагол, свой знак, свое обозначение. Только бы выдержал карандаш. Сейчас. Тогда. Утром в половине восьмого Сашка выглянула в окно и увидела Егора, сидящего прямо на крыльце между каменными львами. Он был такой же неподвижный и белый, как скульптуры. На его плечах двумя белыми горками лежал снег. «Ты чего?» — Сашка распахнула дверь. Поземка лизнула ее домашние тапочки с меховой оторочкой. Впервые в жизни она шагнула так далеко в прошлое. Несколько часов. Ей было страшновато. Она впустила Егора в квартиру, открыла дверцу камина, положила на угли скомканную старую газету. «Сейчас мы все сделаем, не бойся». Положила поверх газеты пару сухих поленьев, чиркнула спичкой. «Сейчас мы согреемся, подожди». Взяла сумку, оставленную на ночь на вешалке. На секунду смутилась. Та же самая тетрадь, только страница, которой предстоит быть покрытой знаками, еще белая, пустая. Надо подточить карандаш, чтобы не сломался. «Егорка, только ты...» «Ничему не удивляйся, хорошо? Я знаю, что ты хочешь сказать. Я знаю, что ты сдашь зачет. Я знаю, как ты его сдашь. Смотри на меня, смотри на меня!» Она положила на стол лист бумаги из пачки. «Не забыть подточить карандаш. Так, воля. Один из основополагающих знаков со многими значениями. Все зависит от нюансов, от вписанных смыслов. В пяти измерениях плюс шестое местами проявляется... Отлично!» «Сашка, молчи и не раскрывай рта. Я серьезно работаю. Молчи!» «Проекция воли на личность, воля штрих плюс собственная воля Егора, которой нельзя пренебречь, воля два штриха». Замерцал знак, разворачиваясь во времени. Она закладывала четвертое измерение внутри временной петли. Никогда ее такому не учили. Она не слыхивала о таком сложном парадоксе. «А теперь поздно отступать». Какие бы побочные эффекты ни грозили. Часы затикали медленнее, маятник завис на секунду, качнулся снова. Сашка улыбнулась во весь рот. Она могла. Взяв Егора за руки, она присвоила его, слилась с ним. Вот какой он был светлый, сильный, добрый парень. Вот что из него сделал институт. Сашка поборола внезапную и лишнюю жалость. На пути к резной скульптуре дерево проходит неэстетичную стадию обрубка. Пол работы дуракам не показывают, но Сашка в последнее время далеко не дура. Вот второкурсник Дорофеев, а вот и его вложенная сущность, как письмо в конверт. «Получите и распишитесь». Руки Егора дернулись в ее руках. «Сашка, не бойся», — сказала она мягко. «Идем, уже пора идти, уже полдесятого, как время пролетело, а два полена до сих пор горят. Идем, ничего, я повелеваю, я велю». С тех пор, как закрылась дверь, прошел час, потом другой. Студенты выходили по одному, по двое, кто-то сразу закуривал, кто-то кидался кому-то в объятия, кто-то хохотал, не переставая. Постепенно становилось шумно, второкурсники гонялись друг за другом по коридору. «О чем поют воробушки в последний день зимы? Мы дожили, мы выжили, мы живы, живы мы». Егор вышел последним, покачнулся, схватился рукой за стену. «Ну?» — он шагнул вперед и обнял ее. Покачнулся, держась за Сашку, как пьяный, за дерево. Сашка, стиснув зубы, покрепче уперлась ногами в пол. «Как ты это сделала? Как ты это смогла? Как?» По его небритым, ввалившимся щекам катились слезы. «Ты смогла! Ты... Спасибо тебе! Спасибо тебе! Спасибо!» Однокурсники Егора медленно стягивались вокруг, становились кольцом. Сашкин якорь, установленный в сейчас, приближался с каждой минутой, и она вдруг с ужасом поняла, что не знает, как выбраться из петли. Время — понятие грамматическое. Через несколько минут Сашка опять выглянет в окно и увидит Егора, сидящего на ступеньках между каменными львами. И все опять повторится сначала. Только на этот раз Сашка, раздерганная и измученная, не сможет повторить своего подвига, и Егор опять провалится. И опять провалится. И опять... «Все хорошо», — прошептала она. «Тебе надо отдохнуть. Иди, умойся». В ее ласковом голосе была власть над Егором. Он выпрямился и в последний раз, стиснув ее ладони, побрел сквозь толпу однокурсников по коридору по направлению к мужскому туалету. Сашке не надо было смотреть на часы, чтобы чувствовать приближение якоря. Открылась парадная дверь, в холл вошел Стерх. На длинных полах его черного пальто таяли снежинки. «Здравствуйте, Николай Валерьевич». «Здравствуйте, Александр. Поздравляю, вы в кольце с вариациями. В старые времена так наказывали непослушных рабов». Сашка молчала. Все, что произошло за последние несколько часов или минут, отняло у нее столько сил, что она была готова упасть или расплакаться. «Я шучу», — сказал Стерх тоном ниже. «Возьмите бумагу, сосредоточьтесь. Если сумма реальности выражена через сослагательное наклонение, то, выходя из петли, мы должны прежде всего определить актуальную реальность, текущую, выразить ее через повествование и зафиксировать приказом. Живо! Ошибешь, спешу докладную». На другой день, 12 января, Сашка вынесла елку на улицу и укрепила ее в сугробе напротив каменных львов. Елка стояла как живая, и ветер шевелил гирлянду из золотой мишуры. Консультация, проводимая Портновым и Стерхом, началась в полдень и закончилась в два. Сашка вернулась из института, легла поверх одеяла и неожиданно для себя заснула. Ей снился Захар. Он сидел в подземелье, заваленном золотыми монетами с округлым знаком на аверсе. Во сне он увидел Сашку и обрадовался ей. «Ты тоже здесь? Здорово! Мне скучно одному. Я сижу здесь тысячу лет и чищу слова от налипшей грязи. Помоги мне!» И Сашка села во сне рядом с Захаром, взяла у него из рук маленькую влажную тряпку и принялась чистить одну за другой тусклые монеты. Ноль на аверсе менялся от ее усилий на пятерки, десятки, восьмерки, а когда восьмерки валились на бок, Сашке виделся знак «бесконечность». «Давно ты здесь?» — спросила она у Захара. А тот ответил, «здесь нет четвертого измерения, и третьего нету тоже». И Сашка увидела, что и манера, и Захара, и она сама нарисованы на плоскости, и время на картине не идет. Она проснулась, когда было уже темно. За окнами валил снег. Где-то на Сакко-Иванцетти поскребывала лопата дворника. До экзамена оставалось меньше суток. Вечером Сашка попрощалась с хозяйкой и позвонила маме. Ребенок Вальчика снова был болен, а Валентин уехал в командировку и до сих пор не возвращался. Мамин голос звучал тонко, отрешенно, как из другого мира. «Все будет хорошо», — сказала Сашка, прекрасно зная, что мама ей не поверит. Чемодан был собран почти наполовину. Сашка подумала, что понятия не имеет, где придется его распаковывать и придется ли вообще. И с удовольствием осознала, что эта мысль нисколько ее не пугает. Она собрала мусор, старые черновики, конспекты, обрывки бумаги и в последний раз растопила камин. Исписанная бумага горела плохо. Кто-то позвонил в дверь. Сашка увидела в окно Фарита Коженникова и первый раз в жизни не испугалась. Он вошел, огляделся, сел верхом на стул. Сашка еще не закончила с уборкой. Кое-где валялись полиэтиленовые кульки, в углу стояли веник, совок и швабра. «Готовы к отбытию?» «Фарит», — сухо сказала Сашка, — «у меня очень много дел. Если вы хотите сказать что-то важное, говорите, а если нет, сами видите, я здесь не гуляю». Он покачнулся взад-вперед. «Важно? Пожалуй. Как ты думаешь, кто из твоих однокурсников отказался бы от экзамена, имея они такую возможность?» «Все». «Ты уверена?» «Абсолютно. Мы, конечно, можем друг друга подбадривать, мы уверены в успехе, мы слова, мы должны прозвучать, реализовать наше предназначение, но если бы кто-то мог ускользнуть, удрать, смыться безнаказанно, улетел бы со свистом, только пятки засверкали». «И ты?» «Что я?» Коженников поправил дужку очков на переносице. «Как твой куратор, я официально предлагаю тебе освобождение от экзамена. Освобождение от учебы в институте. Официально. По схеме это был сон». Горел огонь в камине. Догорали старые конспекты, бумажки, черновики. Сашка сидела у стола, очень прямо. Прошла минута. «Вы пошутили?» Он снял очки. Сашка встретилась взглядом с его обыкновенными, даже заурядными, карими глазами. «Нет». «Фарит, вы издеваетесь?» «Нет». «Скажу сразу, никто из твоих однокурсников не получал такого предложения и не получит». «А почему я?» «Потому что». Сашка стиснула пальцы. Секунду назад она была уверена в себе, спокойна, даже отрешена. Секунду назад она была взрослая, лишенная страха, прямо глядела в лицо судьбе. «Тебе снова будет 16 лет. Все, что было позже, окажется сном и забудется». «Это невозможно», — он ухмыльнулся. Сашка смотрела на него. Его лицо расплывалось перед ее глазами. Сашка давно не плакала. Она забыла, как плачут. Она не верила, что накануне экзамена что-то способно так сильно ее потрясти. «Думай. Это был сон. Скажешь и проснешься. Там же. И ничего не повторится. Меня не будет. Не будет института. Поступишь на филологию, если не провалишься с первого раза. Но решилась». Сашка впилась зубами в пальцы. «Мама, Валентин и маленький Валечка. Их не будет. А будет, возможно, совсем по-другому. Все по-другому. Будет ли мама счастлива? Конечно, ведь у нее будет Сашка. Даже без Валентина, без ребенка у мамы будет Сашка. Она сделает все, чтобы...» Слово, глагол, гармония речи, хрустальный термитник смыслов, нечеловеческая красота, бесконечное познание, страница за страницей, книга не кончается, интереснейшая книга. Неужели Сашка не узнает, что же было дальше? Минус 3,5 года. Тяжелых, страшных. Это был сон, как просто. Это был всего лишь сон. Костя. Его не будет в ее жизни. Это к лучшему. Егор. У них нет выбора. Им никогда не придется выбирать. Какие они счастливые. «Фарит, но зачем? Что я вам сделала? Почему вы постоянно ко мне придираетесь? За что?» «Саша!» «За что мне этот выбор? Я не могу!» Она сидела уже на полу, скрючившись, прижав ладони к щекам, к Коженников опустился рядом. «Я? Придираюсь? К тебе? Да у тебя и волосинки с головы не упало. Твои близкие живы, более-менее здоровы, счастливы. Я не могу выбирать, я не могу вот так выбрать, понимаете вы или нет? За что? Брось, любой из твоих однокурсников, из всех, кто учился когда-либо на третьем курсе, отдал бы правую руку за такую возможность». «Почему? Почему именно так?» Она подняла на него залитые слезами глаза. «Почему страхом? Почему не объяснить? Я бы училась по-хорошему!» Он покачал головой. «Не училась бы, Саша. За грань выводит только сильный стимул — мотивация». «Но есть же другие стимулы — любовь, честолюбие. Равных нету», — сказал он почти с сожалением. «Это следствие объективных нерушимых законов. Жить значит быть уязвимым, любить значит бояться. А кто не боится, тот спокоен, как удав, и не может любить», — он обнял ее за плечи. «Ну, ты решилась?» Она оттолкнула его руку и встала, закусила губу, слезы текут по щекам, ну и пусть их. Плохо, что прерывается дыхание, и поэтому голос звучит жалобно. «Решилась. Я хочу закончить институт. Стать частью речи, прозвучать, поступить в аспирантуру. Поэтому я пойду завтра на экзамен». Она пошатнулась, но устояла. У Коженникова сузились зрачки моментально. Его глаза будто осветились изнутри. Сашка отшатнулась. «Это твое последнее слово?» Она зажмурилась. «Да». «Добрый день, третьекурсники!» И зал, и сцена были ярко освещены. Портнов и Стерх стояли внизу у первого ряда кресел, а за длинным столом, установленным у переднего края сцены, сидели двое мужчин и женщина. Женщину звали Ирина Анатольевна. Она преподавала специальность на курсе Егора. Мужчин Сашка никогда раньше не видела. Вернее, так ей казалось, пока один из них, сидевший крайним слева, не поднял голову. Сашка разинула рот, это был физрук Дим Димыч. В костюме, при галстуке, с непривычным выражением лица. Оно как будто застыло. Как будто все мышцы, отвечающие за мимику, превратились в алебастр. Третий экзаменатор, светловолосый, на вид лет 40, никогда не был человеком. Функция, как и Портнов. Скрипы старых деревянных кресел казались оглушительными. Сашка села в середине второго ряда. Справа от нее оказался Денис Мисковский, а слева — Лиза Павленко. Костя сидел в первом ряду, на два места правее Сашки. Она могла бы дотянуться до него рукой, если бы привстала, но и Костя упрямо на нее не смотрел. «Дорогие третьекурсники!» Стерх оставался внизу, не поднимаясь на сцену. «Вот и наступил большой день. Сейчас вы получите распечатки с заданиями. У вас будет время на подготовку. Не надо спешить, не надо нервничать. Каждый, кого я назову, подойдет к этому столу, распишется и получит экзаменационный лист. Все готовы? Можно начинать?» Глухая тишина была ему ответом. «Гольдман Юлия. Имя признака». Юлька, шатаясь на высоких каблуках, поднялась на сцену. Блондин функции, сидевший с краю, протянул ей несколько бумажных листов, скрепленных скрепкой. Дим Димыч без улыбки подал ручку. Юлька расписалась трясущейся рукой. Она начала читать задание еще на лестнице, ведущей вниз со сцены. И Сашка успела увидеть, как выражение паники на ее лице сменяется удивлением, а потом радостью. «Бочкова Анна. Имя предмета. Бирюков Дмитрий. Имя предмета. Ковтун Игорь. Имя признака действия». Они поднимались один за другим. Процедура была налажена и явно повторялась не первый раз. Привычная размеренность успокаивала. «Коженников Константин. Местоимение». Сашка смотрела, как Костя идет к столу. Блондин Иван Михайлович протянул ему листы, бывший или мнимый физрук подал ручку. Сашка видела, как подергивается Костя на века. Сходя со сцены, Костя споткнулся. «Спокойнее, — ласково сказал ему Стерх, подавая руку. «Все эмоции остались там, снаружи. Все страхи остались под порогом. Сосредоточьтесь». Сашка смотрела, как Костя читает свой лист. В какой-то момент он побледнел, у него затряслись губы, потом расслабился, и Сашка ощутила в этот момент его мгновенное облегчение. Он сдаст. Он пройдет. Он уверен в себе, сумел вернуть эту уверенность. Местоимение. Пусть будет так. «Самохина Александра, глагол!» Сашка подпрыгнула, качнув деревянный ряд. «Уже? Так быстро?» Выбралась, спотыкаясь о чьи-то ноги и коленки, поднялась на сцену, зал покачивался, как палуба парохода. Сидящие за столом смотрели на нее в 8 глаз. Стопка экзаменационных листов под рукой блондина сделалась тоньше наполовину. Губы Дим Димыча тронула едва заметная усмешка, совсем не похожая на искренние белозубые улыбки, щедро раздаваемые девочкам в спортивном зале. «Удачи, глагол». «Расписывайтесь», — сказал блондин. Она взяла автоматическую ручку с золотым пером, перо царапало. Сашка едва сумела вывести черными чернилами возле синей птички «Самохина». Повернулась и пошла прочь от стола. «Саша, лист возьмите на всякий случай». Она обернулась. Дим Димыч смотрел с иронией, но без насмешки. Она взяла из его рук тоненькие 3 листика, зажала мокрой рукой, добралась до своего места и только тогда посмотрела. На первой странице вверху был круглый знак слова. И еще один глагол. И третий, значение которого Сашка не понимала и испугалась было, но тут же сообразила, что это не задание. Это шапка, заглавие, опознавательные символы. Под ними было выбито на машинке Александра Самохина. Было проставлено сегодняшнее число и ее, Сашке, корявая подпись. Она перевела взгляд ниже. Вот это первое задание. Сашка напряглась и тут же расслабилась. Ерунда ерундовая. Такие упражнения она делала десятками на втором курсе. Второе задание. Да, Стерх был прав, это просто, это куром на смех. Продолжалась раздача экзаменационных листов, теперь по списку группы «Б». Оксана, бывшая когда-то Сашкиной соседкой по комнате, шла к своему месту, прижимая бумагу к пышной груди. Третье задание. Сашка перевернула жесткий лист. На третьей странице чернел фрагмент с якорем из 3 белых кругов в центре. Она в первую секунду обмерла, потом улыбнулась. Она умеет это делать. Она уже делала это. Надо сконцентрировать взгляд на якоре и задержать дыхание. Там черный город, где в ратуше живет чудовище. 100-й фрагмент. С другой стороны, почему именно 100-й? А если 101-й? 200-й? 1000-й? «Итак вы все получили свои задания. Времени, повторяю, у вас достаточно. Не спешите. По мере готовности прошу поднимать руки и...» «Что случилось, Саша?» Не давая себе времени на размышления, она вскинула дрожащую руку. «Я готова». «Уже?» Трое из-за стола глядели на нее. Функция бесстрастна, женщина встревожена, и только физрук, к чьему новому качеству Сашка никак не могла привыкнуть, щурился с явным удовольствием. Стерх у входа на сцену нервно повел плечами. «Вы уверены, Саша?» «Да», — она встала. Поймала на себе взгляд Кости, длинный, тоскливый взгляд. Вспомнила эту елку с единственной гирляндой из мишуры, этот огонь в камине. Вот где надо было ставить временную петлю. Она не додумалась или побоялась. Потому что был уже горький опыт, был день в ее жизни, когда Егор повторял раз за разом «давай поженимся». Егор так и не узнал правды о закольцованном дне. При мысли об этом Сашка чувствовала почти гордость. «Чем я занимаюсь?» — думала она, пробираясь вдоль ряда. «Я, глагол в повелительном наклонении, собираюсь первый раз прозвучать, стать частью речи, стать повелением, а думаю о мишуре». У лестницы на сцену ее встретили Портнов и Стерх. «Удачи», — серьезно сказал Портнов, глядя поверх стекол. «Ты лучшая». «Все будет хорошо», — Стерх подал ей руку, помогая подняться. «Удачи, Саша. Еще полетаем». Перед столом она остановилась, не зная, что делать дальше. Дим Димыч поднялся и поманил ее пальцем. В глубине сцены стояли столы, как в аудитории. На каждом стакан, полный отточенных карандашей, стопка белой бумаги и бутылка минеральной воды в окружении стаканов. «Не надо нервничать, мы ведь давно знакомы», — мнимый физрук пододвинул Сашке стул. «И мы еще будем работать на четвертом курсе, потом на пятом, потом вы поступите в аспирантуру, я надеюсь, а сейчас у нас всего лишь переводной экзамен, и вы должны выйти за грань, прыгнуть выше головы, как обычно». За Дим Димычем виделась теперь сложнейшая структура, жутковатая и мощная. Страшно было представить, что вот с этим Сашка когда-то танцевала рок-н-ролл. Она вымученно приподняла уголки губ, экзаменатор кивнул, подбадривая. «Первые два занятия минуем быстро, не так ли?» «Да». «Приступайте». Она попробовала карандаш пальцем и укололась. Слизнула капельку крови. Не останавливаясь, не проверяя себя, вывела на листе цепочку связей по памяти. «Отлично. Теперь второе». Сашка глубоко вздохнула. «Пять мысленных процессов начинаются в один момент времени. Каждый периодичен, продолжительность периода кратно...» «Спасибо, достаточно. Я знал, что для вас это не составит труда. Меня интересует третья страница». Сашка облизнула сухие губы. «Воды?» Бывший физрук открыл бутылку минералки. Плеснул в стакан, зашипели пузырьки, облепили стеклянные стенки. «Выпейте, пожалуйста». Сашка хлебнула и закашлялась. Выпила до дна. Экзаменатор тут же налил ей еще. «Пейте, пейте. Вы, конечно, знаете, как выполнять пробы с черными фрагментами». «Конечно». Сашка, сама того не желая, попала ему в тон. «Хорошо. Если вы готовы, не будем откладывать. Начинайте». Сашка подтянула к себе поближе страницу с черным прямоугольником, с тремя белыми точками в центре, глубоко вздохнула. За спиной у нее напряженно шелестела бумага. Ее однокурсники готовились. Ей захотелось обернуться в последний раз, чтобы увидеть их лица, но она не решилась. На сцене актового зала ощутимо пахло пылью. Откуда-то из приоткрытого окна тянуло сквозняком. И все было залито светом. Сашка видела его даже сквозь сомкнутые веки. «Прямо сейчас?» «Да. Начинайте. Глагол». Сашка сосредоточилась на трех белых точках, трех светящихся глазах. Задержала дыхание. 1, 2, 3, 4, 5... 168, 169, 170... Из черноты проступил, выпрыгнул, выступил город, окруженный высоченной стеной до неба. Она видела его в мельчайших, подробнейших, реальнейших деталях. Город был угольный, аспидный, темно-стальной, совершенный в своей монохромности. Сашка почувствовала мрамор под босыми ногами, прохладный камень и нагретый камень. Гладкие, шероховатые, высокие стены, узкие окна, шпили в небо. У нее получается. Она все сделает как надо. Там, в башне, ее ожидает чудовище. Сашка должна встретиться с ним лицом к лицу и не испугаться. Год назад это казалось невозможным, но не сейчас. Осознав свою мощь, Сашка раскинула руки, развернула крылья и взлетела. Она росла, вздымалась, вздувалась, втягивала в себя очертания, запахи, фактуру камня. Там, где Сашка дотягивалась до города, он переставал быть аспидно-черным и делался мягко-серым, как на старинной фотографии. Она присваивала себе жизнь и радость. Этот дым из трубы, этот изгиб крыши, блестящий будто под дождем, этот клочок тумана, этот величественный шпиль. Чем больше она забирала себе, тем сильнее и объемнее становилась. Цветные мысли, так медленно и неохотно поворачивающиеся в человеческой башке, хлынули теперь потоком, нет, морем. Она охватила ратушу, та дрогнула, напряглась, как яйцо за секунду до рождения птенца, но Сашка мягко сдавила ее, залила будто цементом собственной волей, и ратуша не раскрылась, и то, что было внутри, навсегда осталось погребенным, а Сашка продолжала расти, не зная преград. Она присвоила город, почувствовала его в себе, как ощущает вдруг сердце в момент сильной радости или страха, и разлилась дальше, захватывая темное небо с двумя тусклыми звездочками. Эти звездочки были лишние в ее картине мира. Лишние. Погасить? Она находилась, была темным пустым пространством. И она же сидела за столом на сцене актового зала, и перед ней лежал черный фрагмент. Экзаменатор Дим Димыч помещался за столом напротив. Его лицо больше не казалось вылитым из алебастра. Он хмурился, тревожился с каждой секундой все явственнее. Что происходит? Сашка зависла между точками «было» и «будет». Сейчас, впервые с того момента, как она раскрыла фрагмент, у нее возникло ощущение неправильности. Что-то идет не так, но ведь она все делает как надо. «Остановите ее! Она опять сорвалась! Остановите! Она неуправляема!» С длинным скрипом открылась дверь, одновременно повернулись головы сидящих в зале. Вдоль прохода, медленно, тяжело шагая по старому тусклому паркету, шел человек в очень темных очках. Пиджак на горбатой спине стерха треснул по шву. Из прорехи выглянули стального цвета перья. «В чем дело?» «Спокойно, продолжайте экзамен». Сашка ощущала их вокруг себя, но не видела. Ни люди, структуры, схемы процессов и живых существ. Экзаменатор — функция. Дама Ирина Анатольевна. Физрук Дима, странно и страшно преобразившийся. Вскинув над головой угловатые подрагивающие крылья, стоял стерх. Рядом замер Портнов. От напряжения он постоянно менялся, пульсировал, как сад, переживающий одновременно весну и осень. Что-то было не так. Она зашла слишком далеко. По ходу экзамена она должна была остановиться возле ратуши. Перед ней будто открылась страница активатора. Огромная, многомерная, вмещающая все, что только представимо в мире. Она увидела себя. Немое слово, готовое прозвучать. Увидела многие слои реальности, яркие, фактурные, тусклые, зыбкие. Они сбивались в реальные складки на краю поля зрения, вероятности и перестановки. Она должна была остановиться у ратуши, встретить экзаменатора, выбрать точку приложения, она — глагол, и прозвучать. Это все равно, что бросить шар в толпу неподвижных кегель или качнуть замерший маятник, оставить щербинку на горлышке совершенного и оттого несуществующего кувшина. Повалились бы костяшки домино, покатились машины по далеким дорогам, полетели дождевые капли, и Сашка реализовалась бы в самый первый раз. Она — повелитель, орудие речи. Но что-то пошло не так, и она же не могла вернуться назад. Не потому, что четвертое измерение необратимо, а потому, что ее природа, ее внутренняя суть привела ее сюда, в это темное пространство с двумя звездами над головой. И здесь вступают в действие другие законы, не укладывающиеся ни в одну известную ей реальность, чуждые любому измерению. «Стой! Остановите ее! Это не глагол, это...» «Да, это пароль!» Сашка, бывшая темным пространством, содрогнулась. Две звезды склонились над ней и оказались глазами, очень пристальными, не мигающими. И теперь между ними и Сашкой больше не было черных стекол. «Приветствую, пароль». То, что пришло из темноты, изъяснялось без слов, голыми смыслами. Сашка умела ему ответить, но не отвечала. У нее отнялся... Нет, не язык. У нее отнялось то место в душе, где рождаются слова. «Ты меня слышишь, Саша?» Она по-прежнему сидела за столом. В пустом и полутемном зале без потолка, без стен, высоко клубился туман. Напротив, на месте экзаменатора, теперь сидел Фарид Коженников. «Ты меня слышишь?» Она кивнула, на секунду ощутив всю тяжесть больной огромной головы. «Ты не просто глагол в повелительном наклонении. Ты пароль, ключевое слово, открывающее новую информационную структуру, макроструктуру. Понимаешь, что это значит?» Сущности вокруг перемещались, оставаясь на месте, перетекая, оборачиваясь разными гранями. Вереницей следовали смыслы. Сашка умела выхватывать только самые простые, лежащие на поверхности формулировки. Прозвучать. Начало. Ошибка. Не. Акт творения. Важно. Тонкостям тебя выучат на старших курсах и в аспирантуре. Введение в практику закончилось. Твоя практика, вот она, твоя главная практическая работа. Пароль, имя, новая сущность, творение, творец. Понятия двигались, как идет триумфальное шествие, как плывет большой корабль. Сашка осознавала их последовательно и одновременно. «Саша!» — голос Коженникова разбил поток информации, как волна разбивает водную гладь. «Оставайся в сознании. Переход еще не совершен. Когда ты прозвучишь, понятно, что случится, да? Я, ты, пароль». Ты совместишь фрагменты реальности, открывая новое информационное пространство. Понимаешь, что происходит? Фарид Коженников говорил, шевелились губы. Реальность снова треснула, полиняла. Сашка обнаружила себя в актовом зале. На столе стояла бутылка минеральной воды. С шипением бежали пузырьки. В каждом отражался зал, педагоги, стакан с карандашами. Сашка над листом бумаги. «Возьми карандаш, сосредоточься». «Готово!» — она подчинилась, но не почувствовала карандаша в онемевших пальцах. Она мигнула и, потеряв человеческое тело, зависла посреди пустого темного пространства, пустого и темного, и только две звезды смотрели сверху, белые глаза. «Твоя воля! Созидай! Звучи!» Приказ был таким властным, что ей сразу стало легко. «Это просто, как нажать на выключатель в темной комнате!» Совпадут цифры на табло, сойдутся прорези, соединятся матрица и оттиск, и загорится свет во тьме. «Звучи!» Она задержала дыхание под цепенящим взглядом двух далеких звезд. Тишина бывает невыносимой за мгновение до того, как слово, наконец, вырвется. Темнота. За секунду до появления первой искры. Вначале было молчание. Тишина. Вначале было... Нет. Два желтых глаза придвинулись ближе. Почему? Жить значит быть уязвимым. От кромешного ада отделяет тоненькая стенка мыльного пузыря. Лед на дороге. Неудачное деление стареющей клетки. Ребенок подбирает с пола таблетку. Слова цепляются друг за друга, выстраиваются, повинуясь великой гармонии речи. «У тебя все будет по-другому. Твоя воля, твоя власть, пусть всегда будет солнце. Я верую в мир вне злобы. Пусть расцветают 100 цветов. Ты — любимое орудие речи. Звучи!» Сашка вздрогнула от силы этого приказа. «Нет, потому что для меня любить означает бояться». Там, в актовом зале с экзаменаторского стола, сорвался графин. «Я прозвучу, и страх прозвучит во мне, в первом слове, и вся любовь, которую я несу, навсегда будет отравлена страхом. Я отказываюсь!» — разлетелись осколки стекла. «Слово сказано! Конец! Она провалила! Она провалилась! Неуд!» Пустое темное пространство вокруг Сашки загорелось множеством звезд, и звезды обернулись золотыми монетами, тусклые, тяжелые они хлынули, затопили, грозя захлестнуть с головой. «Я отказываюсь бояться!» В этот момент она прозвучала и поняла, что звучит. «Валечка? Зайчик?» Ребенок уснул. Дышал тяжело. Кашлял во сне и ворочался сбоку на бок. Женщина лежала рядом, просунув руку сквозь прутья деревянной кроватки, не отрывая ладони от горячей маленькой головы. «Валя, маленький!» Другая половина двуспальной постели была пуста. Холодные гладкие простыни. Ребенок снова зашелся в кашле. Женщина закрыла глаза, больные, будто засыпанные песком. До утра еще несколько часов. Кашель, плач, длинные гудки в телефонной трубке. Абонент находится вне зоны доступа. «Где он? Что с ним? Когда вернется? Вернется ли вообще?» Тихо скрипнула паркетина под босыми ногами. «Кто? Кто здесь? Кто это?» «Шаг, еще шаг». Женщина сидит на постели, смотрит в темноту, вздрагивают плечи под тонким махровым халатом. «Это я. Сашка? Я пока не до конца вернулась. Я тебе снюсь. Сашенька, мама, я должна тебе сказать одну важную и секретную вещь. Я люблю тебя. Всегда любила и всегда буду любить. Послушай, я тебя люблю». Ребенок глубоко вздохнул и задышал ровнее. Утром, когда мужчина вернулся и отпер дверь своим ключом, они спали в обнимку. Малыш, мокрый от пота, но с матовым прохладным лбом, и женщина, исхудавшая, бледная, со слабой улыбкой на губах. Темнота. Вначале было слово. Медленное вращение. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Светящаяся пыль складывается в плоскую серебряную спираль с двумя мягкими рукавами. «Не бойся»,